Когда Два-Цветок проснулся, время близилось к полудню. Он никак не мог вспомнить, почему он спит на сеновале и почему на него наброшена чья-то чужая мантия. Но проснулся он с одной идеей, занимающей все его мысли. Ему показалось жизненно важным сообщить о ней Ринсвинду. Скатившись с сена, он приземлился на сундук. «А, ты здесь! Надеюсь, тебе стыдно за себя!» Сундук изобразил полное недоумение. «Ладно, я хочу причесаться. Открывайся!» — приказал Два-Цветок. Сундук услужливо откинул крышку. Два-Цветок порылся среди мешочков коробочек и, найдя, наконец, гребень и зеркало, частично поправил урон, полученный за минувшую ночь. «Полагаю, ты не соизволишь рассказать мне, что ты сделал с Октава?» Пристально посмотрел он на сундук, закончив прихорашиваться. Выражение сундука точно описывалось словом «деревянные». «Ну и пожалуйста. Пошли!» Два-Цветок выступил на солнечный свет, который был слегка ярковат по его нынешним запросам, и бесцельно побрел вдоль улицы. Все казалось свежим и новым, даже запахи, но, похоже, мало кто из жителей успел подняться с постели. Ночь выдалась долгой. Он нашел Ринсвинда у подножья башни искусства, где тот надзирал за работой бригады, соорудившей на крыше некое подобие крана и опускающей на землю каменных волшебников. Ринсвинду в этом деле помогал орангутан, но Два-Цветок пребывал не в том состоянии, чтобы удивиться чему бы то ни было. «А их можно превратить обратно?» — полюбопытствовал он. Ринсвинд оглянулся. «Чё? А, это ты? Нет, скорее всего, нет. Тем более, что беднягу Ферта уронили. С 500 футов на булыжную мостовую». «И что ты намерен предпринять? Из него получится славный сад камней». Ринсвинд повернулся и помахал рабочим. «Ты выглядишь очень бодро». С легким оттенком упрека заметил Два-Цветок. «Ты что, совсем не ложился?» «Забавно, но я не смог заснуть», — отозвался Ринсвинд. «Я вышел подышать свежим воздухом и обнаружил, что никто не знает, что делать. Тогда я вроде как собрал народ», — он указал на библиотекаря, который пытался держать его за руку, «и начал все организовывать. Прекрасный день, правда? Воздух как вино». «Ринсвинд, я решил... Знаешь, мне кажется, я мог бы поступить в университет заново», — оживленно перебил его Ринсвинд. «Думаю, на этот раз мне удастся добиться своего. Я прямо вижу, как вступаю в схватку с магией и добиваюсь на выпускных экзаменах ошеломительного успеха. Говорят, если закончить учебное заведение с отличием, то заработать себе на жизнь очень легко». «Это хорошо, потому что, к тому же теперь, когда все крупные местные шишки украсили собой крыльцо, наверху освободилась куча мест. Я уезжаю домой. Смышленый парень, повидавший мир, может...» «Что?» «Ук!» «Я сказал, что уезжаю домой», — повторил Два-Цветок, ненавязчиво и вежливо отпихивая библиотекаря, который порывался искать на нем вшей. «Куда домой?» — изумленно спросил Ринсвинд. «Домой, домой! В мой дом! Туда, где я живу!» — застенчиво объяснил Два-Цветок. «За море! Ну ты знаешь, откуда я приехал! Пожалуйста, прекрати!» «Ук!» — наступило молчание. «Понимаешь, — добавил Два-Цветок, — прошлой ночью... Мне пришло в голову, я подумал, в общем, путешествовать — это, конечно, прекрасно, но можно получить массу удовольствия от сознания, что ты где-то побывал. Ну, наклею картинки в альбом, буду вспоминать. Правда? Ук? О, да! Можно сколь угодно носиться по свету и посещать всякие города, но главное — отправиться потом туда, где у тебя будет возможность вспомнить ту кучу вещей, которые ты повидал. Ты нигде не побываешь по-настоящему, пока не вернешься домой. Кажется, я именно это и имел в виду». Ринсвинд прогнал эту тираду у себя в голове. Во второй раз она не стала понятней. «О-о-о», — повторил он. «Что ж, хорошо, если ты так на это смотришь. И когда же ты уезжаешь?» «Скорее всего, сегодня. В гавани наверняка найдется какой-нибудь корабль, которому будет со мной по пути». «Ты прав», — неуклюже согласился Ринсвинд. Он посмотрел себе на ноги, взглянул на небо, прочистил горло. «Мы кое-что пережили вместе, а?» — сказал Два Цветок, подталкивая его в ребра. «Ага», — подтвердил Ринсвинд, выдавливая на лице некое подобие улыбки. «Ты случаем не расстроился?» «Кто, я?» — возмутился Ринсвинд. «О, боги, конечно, нет! У меня еще тысячи дел!» «Ну, тогда все в порядке. Слушай, пойдем позавтракаем, а потом можно прогуляться к докам». Ринсвинд угрюмо кивнул, повернулся к своему помощнику и вытащил из кармана банан. «Самое главное, я тебе объяснил. Так что принимай командование», — пробормотал он. «Ух-ух!»